Ну, встали, улыбаемся. Ага, оп-ля, есть. Отдохнув у кладбища на скамейке, друзья зашагали по тенистой аллее и вскоре вышли на смотровую площадку, с которой открывался поистине великолепный вид на старый город, набережную Соединенных Штатов и променад Дес-Англе, расположенный где-то там, дальше аэропорт терялся в голубоватой дымке. «Смотрите, красотища какая! Аньес, встань вот так, обопрись на перила. Нет, не так, сексуальнее. Ножку это к выставь. Ага». Народу на смотровой площадке хватало, как и на лестнице, что вела вниз к набережной. Крутая, узковатая, с хиленьким парапетом, она была полна людей. Даже образовалась давка. Сверху напирали какие-то здоровые парни, а внизу впереди какая-то девушка, как назло, подвернула ногу, и кто-то из парней невзначай толкнула Гнессу. Старый парапет не выдержал, провалился вниз, и девушка едва успела ухватиться за железные прутья. Разорвав подол платья, она повисла на одной руке, а внизу торчали острые черные камни. «Помогите, помогите, девушка!» — закричал кто-то из парней. Здоровяки бестолково засуетились, создавая еще большую давку. Жалобно скрипнул парапет еще немного и... «Прочь! Кому говорю, прочь!» — почувствовав неладное, ринулся на выручку Серж. Аньес округлила глаза, изловчившись, ухватилась второй рукой, однако прутья не выдержали. Лишь в самый последний момент Сергей ухватил подружку за руку. Едва сам не упал, хорошо поддержал прибежавший следом Патрик, да и Люсиль с Аннет быстро сообразили, что делать. Закричали, замахали руками, разгоняя толпу, а затем и налетели вдвоем, выставив вперед руки тараном. «А ну, отошли назад! Все назад! Живо!» Что тут оказало влияние, крики или действия, однако толпа испуганно попятилась, и Серж с помощью Патрика все же сумел втащить на лестницу Аньес в самый последний момент. «Спасли девушку, спасли! Однако тут и перила, куда только смотрит муниципалитет!» Собравшаяся толпа быстро редела, а вскоре и совсем растворилась, но судачили еще долго, дня три. Фух, сидевшая на ступеньке Агнеса перевела дух, искоса посмотрев вниз на камни. Думала, все уже. Нет, правда? «Ну что, пойдем потихоньку вниз?» Обняв подружку, негромко предложила Аннет. «Черт меня дернул со снимком!» «Да это парни!» Люсиль дернула шею. «Те здоровяки! Из-за них все!» «Да брось ты! Там еще девчонка упала! Вот и толпа!» Спустившись вниз к площади 8 мая 1945 года, вся компания медленно пошла по набережной Соединенных Штатов, полной гуляющего народа и велосипедистов. Замедлив шаг, Агнеса обернулась, посмотрев на замковый холм, Колин-де-Шато, на башню Белинда, на лестницу и на груду черных камней, едва не ставших для нее могилой. Еще не родилась, а уже разбилась. Такой вот временной парадокс. По пути все же решили немного перекусить в маленьком уличном ресторанчике с террасой под красными маркизами от солнца. Посидели, выпили немного вина и пришли в себя окончательно. Даже Аньес начала шутить и смеяться. А вот по возвращению домой друзей ждал сюрприз. Врезной замок на воротах виллы открылся с большим трудом. «Черт знает, что такое!» — выругалась Люсиль. «Всегда хорошо открывался. Нет, ну в самом деле, пришлось бы тогда лезть через ограду. Тьфу, надо будет вызвать кого-нибудь». Серж хмыкнул. «Не надо, сами починим. Делов-то на санти». Ложась спать, Сергей подошел к окну закрыть ставни. Он бы и не закрывал, с удовольствием бы спал с открытым окном, как и Агнес. Однако хозяйка Люсиль все же расстраивала. Как давно заметил стажер, французы с открытыми ставнями не спали, всегда закрывали, привычка или обычай уже. Ладно, закрыть так закрыть. Серж потянул на себя ставню, не закрывалась. Там, похоже, рычажок сломан, обернулся молодой человек. Вытянувшись поверх одеяла, Агнеса махнула рукой. «Да брось ты, просто прикрой и все, дались тебе эти ставни». Утром приехали Элиза с Дидье, непоседливым востроглазым мальчуганом лет 10 в матросском костюмчике и кедах. Красотка-мачеха выглядела, как всегда, сногсшибательно. Ультрамодная, с открытыми плечами платье цвета морской волны, лаковые туфли на шпильках в цвет и модный шиньон. А еще сиреневая помада и такие же стрелки у глаз. «Ого!» — хором закричали девчонки, как только Элиза сняла очки. «Вот это шик! Хотим такую же!» «Шик, блеск, красота! Я вам тоже купила подарок. Так и называется. Провансальский блеск. Круто, да?» Элиза рассмеялась. Эта обворожительная, стройная женщина выглядела ровесницей девушек, хотя ей было уже около 30, вполне солидный возраст. Провинциалка из нормандской глуши, она, как и многие, когда-то явилась покорять Париж. И покорила, захомутав богатого вдовца-адвоката, отца Люсили Дидье. Отношения с приемной дочерью, поначалу не складывающиеся благодаря влиянию Сержа, потеплели еще месяца 3 назад. А теперь Элиза и Люсили вообще стали подружками. Так тоже случается и не столь же редко. Между тем Патрик загнал во двор шикарный красно-белый кабриолет «Альфа Ромео», со вздохом и нескрываемым восхищением вернул Элизе ключи. «Там у вас заднее крыло чуть помято, могу выправить. Так, немного работы на самом деле». «Да бог с ним, с крылом. Сегодня идем в ресторан, и не в какой-нибудь там, а в Монте-Карло». «Славно! Ой!» — вдруг спохватилась Аньес. «Нам с Сержем нужно в аэропорт. Кое-кого встретить, привезти». Обернувшись, Элиза похлопала ресницами. «Когда?» «Скоро уже выезжать». «Ну так успеем, ресторан вечером». Открыла рот Люсиль. «А Дидье возьмем с собой, он уже достаточно большой мальчик». «Да я не про то», — девушка досадливо поморщилась. «Нам бы слесаря позвать. Замок в воротах закрывается как-то не очень хорошо, и пара ставней». «Найдем, не проблема», — отмахнулась мачеха. «А я вот познакомилась тут с одним. Представляете, офицер криминальной полиции, лейтенант. Люсиль обещала с тобой его познакомить. Он, кажется, не женат». «Со мной? Ну ладно, ладно, не кривись. Не понравится — прогоним, как говорится, сэ-ля-ви». Дорога в аэропорт заняла не так уже много времени. Даже на стареньком Ситруэне Аньес домчались за полчаса. Бросив машину у самого здания, Сергей с Акнессой сразу же побежали внутрь, благо никаких зон контроля в те времена еще не существовало. «Вон наш!» — Серж указал на табло. «Рейс АФ-1611 авиакомпании Air France, а я чиниться задерживается», — хмыкнула Агнесса. «С чего бы это ему задерживаться, интересно? Тут лететь-то взлетел уже и посадка, тем более Каравелла, лайнер солидный». Сергей повел плечом. «Ну, всякое бывает. Может, опаздывал, кто ждали или багаж забыли. Подождем». «Так, а что еще делать-то? Пошли вон, в кафешку, что ли?» Они посидели с полчасика, потом погуляли, потом вновь подошли к табло. Задержка рейса по техническим причинам. Какие еще, черт возьми, причины? Таких вот ожидающих в зале набралось немало. Обстановка складывалась нервозная. «Какие причины?» — закурив, визгливо вопросила женщина средних лет в изысканной шляпке и платье. «Мне звонили, сказали, самолет вылетел. Вылетел вовремя, господа». «Вылетел, но не прилетел». «Еще час, другой». И вот уже поползли слухи. «Он взорвался, упал прямо в море. Моряки видели, да-да. А пассажиры, их что же, не спасают? Об этом неизвестно. Но моряки видели падающий самолет. Да бросьте вы панику поднимать! Нет, правда?» Кто-то зарыдал, кто-то вскрикнул. Многие побежали в дирекцию аэропорта. «Упал самолет? Каравелла? Рейс Аяччо-Ницца? Что, правда, что ли?» К вечеру никаких сомнений не осталось. Глава 9. Сентябрь 1968 год. Ницца, Антип. поиски и находки. В местной газетке «Нис Матен», утренняя Ницца, о катастрофе каравеллы говорилось как-то невнятно и без подробностей. Просто констатировали факт. Пассажирский лайнер, следующий рейсом из Корсики в Ниццу, потерпел крушение, упав в море недалеко от Антиба через полчаса после вылета. Погибли все 95 человек, 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Редакция выражала соболезнования всем родственникам погибших, а также заявила, что будет тщательно следить за расследованием, информируя своих читателей. К обеду подоспели и парижские таблоиды, переданные по фототелеграфу. «Ле Монд» писала о последнем сообщении пилотов: «Мы разобьемся, если так будет продолжаться». «Лакруа» утверждала, что причиной катастрофы явился пожар в хвостовой части лайнера. «Фигаро» же, ссылаясь на источники в Министерстве обороны, доказывала, что самолет мог быть случайно сбит ракетой. Неподалеку от места катастрофы на небольшом островке располагался Центр военных испытаний. По телевидению в тот же день выступил представитель Министерства обороны, официально заявив, что в тот день никаких военных учений не проводилось. «Думаю, вряд ли это ракета». Патрик поднялся с кресла и прибавил звук. На черно-белом экране шли новости. «Скорее, вправду пожар. Сзади ведь кухня, подогревали еду, и вот...» «Хорошо, что у вас там не родственники», — грустно промолвила Аннет. «Представляю, что чувствуют люди. Ужас!» «Не родственники», — глянув на экран, Сергей угрюмо вздохнул. «Просто старый знакомый и деловой компаньон». «Эх, Виктор, Виктор, что же мы теперь будем делать?» «Да уж», — подобрав под себя ноги, шмыгнула носом Аньес. Сергей тоже уселся на диван рядом, правда, новости уже кончились. Жалко было всех, и пассажиров, и людей профессора Лекока, и себя самих. Немного придя в себя, Агнеса спросила, как же они теперь закроют портал, как вообще выберутся домой, ведь Виктор должен был передать оборудование и заряды. Конечно, ни в какой ресторан Сергей с Аньес вечером не пошли, отказались, что было и понятно. Все ж таки старый знакомый пропал вместе с самолетом, а теперь вот выяснилось, что, скорее всего, погиб, ведь никто не спасся, спасатели никого не нашли и даже еще не подняли черный ящик. Мысли Сергея обо всем этом становились все глубже, все страшнее. А не трест ли замешан в этой катастрофе? Технологии будущего долбанули стингером, сорвали конференцию антитрестовских сил. Ну да, только зачем им столько посторонних смертей? Они зачем? Лес рубят, щепки летят. Они вон в Париже ядерный взрыв собирались устроить и устроили в Санкт-Петербурге. Вернее, еще устроят. И как теперь это предотвратить? Профессор сказал просто менять время, устранить все следы своего пребывания здесь, в чужой эпохе, материальные в первую очередь. А духовных и не было. О том, что ни из будущего, ни Сергей, ни Агнеса, естественно, не рассказывали никому. А и рассказали бы, так сочли бы за шутку. Ну, не санитаров же вызывать. Виктор погиб, а с ним все необходимое для перехода и для закрытия портала. И что же теперь? Трест взорвет Питер, развяжет ядерную войну, и Сергей с Агнесой никак не смогут противостоять этому. Даже домой вернуться не смогут, умрут здесь. И уже очень скоро чужая эпоха отторгнет их, как когда-то отторгала Агнесу. На улице послышался звук подъезжавшей машины. Открылись ворота. Наши из магазина вернулись. Встав, Патрик подошел к окну и помахал рукой. «Привет, Люсиль! Привет, Лиза! Да-да, встали уже! Серж Саньес, нормально! Ого, какое огромное мороженое! Как ты с таким совладаешь, Дидье?» Покачав головой, Патрик вернулся. «С ними парень какой-то, наверное, тот самый лейтенант из криминальной...» Хлопнула дверца, послышались шаги, голоса, радостный вопль Дидье. «Скоро будем обедать», — поставив пакеты, хлопнула в ладоши Элиза. «Люсиль во дворе задержалась с Шарлем, тот сам лейтенант, о котором я говорила. Я вас познакомлю. «Эй-эй, ну где вы там?» «Просто Шарль нашел во дворе какой-то окурок». Войдя, Люсиль улыбнулась, поправив белую блузку, что так шла к ее небесно-голубым шортикам. «Сразу видно, криминалист. А вот и он». «Бертье, Шарль Бертье, полицейский инспектор». С порога представился гость. Молодой, лет 30 на вид, невысокого роста, смуглый, однако же светлоглазый и вообще довольно приятный собой. Несмотря на жару, одет он был в серый пиджак и джинсы. Аннет всплеснула руками. «Полицейский? Ого! Так вы верно знаете что-нибудь о самолете?» «Увы, мадемуазель, ничуть не больше других. Расследование ведем не мы», намекая на высокое начальство, инспектор устремил глаза к небу. «Понятно», — протянула Аннет. «Это вот наши гости». Разобравшись с покупками, Элиза на правах хозяйки виллы представила всех и тут же поинтересовалась насчет замка и ставней. «Да-да, я пришлю слесаря», — рассеянно заверил Бертье. «Ставни могу осмотреть». «Да, пожалуйста». Пока собирали на стол, пока переодевались, прошло еще с полчаса, если не больше. А уж потом сели обедать. Во дворе под навесом роль слуг за неимением таковых исполняли сами хозяева, Элиза с Люсиль. Перед обедом на аперитив употребили немного виски с содовой и без. К обеду же имелось красное сухое бордо урожая 59-го года, чем, накрывая на стол, не применила похвастаться красотка-мачеха. Инспектор развел руками. «Знаете, я ведь из простых и, откровенно говоря, в элитных напитках не особо разбираюсь». «Я тоже не разбираюсь», — усевшись рядом с гостем, хмыкнула Люсиль. К обеду она надела салатовое с белыми принтами ромашками платье, какое совсем недавно рекламировали в модном журнале «Салюли Копен». Платье в самом деле было очень красивое, только, по мнению Сержа, чересчур уж короткое. Впрочем, по вопросам одежды юная Люсиль ничего мнения не спрашивала. Никогда. Платье же все похвалили. «Ах, какое миленькое! Как тебе идет? А как вам, Шарль?» Хозяйка виллы скосила глаза. «Нравится?» «Очень!» — едва не подавился тот. «А скажите, милая Элиза, здесь курят?» «Да-да, конечно, курите. Вот пепельница. Я и сама составлю компанию. О, лет 8 назад я вообще дымила, как паровоз!» Аннет тоже закурила женские тоненькие мариньи, сигареты для изящных блондинок, как утверждала реклама. Инспектор вытащил из кармана голубоватую пачку Галуаз Капураль. Патрик не курил вообще, Серж очень-очень редко, а Нестора вроде бы как бросила, а вот Люси лишь со вздохом глянула на торжествующего Дидье, видать, пообещала братцу поменьше курить. «А кто-то здесь курит жетан?» — внезапно осведомился инспектор. Хозяйка хлопнула ресницами. «Шитан? Ах, дорогой Шарль, это для нас слишком крепко!» «Хм, тогда откуда же свежий окурок у самых ворот?» «Да мало ли, а что?» «Не хочу вас пугать, но, полагаю, у вас побывали незваные гости», — на полном серьезе предупредил Бертье. Люсиль округлила глаза. «Что же, нас хотят ограбить?» «Возможно», — задумчиво кивнув, инспектор стряхнул пепел в пепельницу. «А может, дело и похуже». «Что может быть хуже?» — озабоченно переспросила Элиза. «Виллу могут сжечь. Случаи в последнее время бывали не так уж редко. У вашего мужа есть враги?» «У преуспевающего адвоката, конечно». «Ну так вот», — Бертье поднялся на ноги. «Вы не против, если я приглашу собачку? Ну, поискать». «Собачку?» — обрадованно воскликнул Дидье. «Вот здорово!» Хозяйка покачала головой. «Ну, если считаете нужным, телефон там, в прихожей. А пока давайте-ка к обеду. Все остывает уже». Полицейские пришли уже к концу трапезы к сыру, вернее, к сырам. Жизнерадостный толстячок-сержант и остроносый кинолог с собакой. Немецкой овчаркой с острыми торчащими ушами. Собака была молодой, все время облизывалась и виляла хвостом. Впрочем, дело свое знала. «Шеф!» — высунулся в окно сержант. «Мы тут нашли кое-что!» «Ой!» — Элиза тут же вскинулась и бросила сигарету. «Я тоже посмотрю, все же хозяйка!» «И я!» — не осталась в стороне Люсиль. «А вот Дидье и гостей не пустили!» Однако все было хорошо слышно через распахнутое окно. «Что это? Что это, дорогой Шарль?» «Ничего необычного, просто взрывное устройство. И довольно примитивное, надо сказать. Говорю же, хотели устроить пожар». «Шеф, заряда хватит разнести всю виллу. Активируется по радио. Не пугайтесь, мадам, я уже отсоединил провода». Уже прощаясь, Лиза никак не отставала от инспектора. «Разнести всю виллу? Это как? Они что же, хотят нас всех убить?» «Да нет же, зачем им идти на убийство? Речь идет о вилле. Выследили бы, когда вас не будет, и активировали взрыватель». «И что? Что же теперь?» «Начнем расследование, возбудим дело, а вам я бы посоветовал на время уехать». «Ну, мы и так вообще-то собирались. О, мон дио!» После всего случившегося Сергей впал в большую задумчивость. «Самолет, вилла. А что, если еще и парапет, и катер — это все никакая не случайность? Трест. Трест наносит удары, а эти люди способны на все. Хотя... Трест не трест, кто бы знал. Может, просто совпадение?» «Да какое к черту совпадение?» — с негодованием прошептала Аньес. «Это ж на нас охота, и что делать теперь? Может быть, выйти на людей Треста и попытаться вернуться через них, обмануть, запугать? Ну, что ты молчишь-то?» «Сначала надо бы все прояснить», — Сергей тоже говорил шепотом, «была ночь, и все в доме спали, выяснить, чтобы хоть что-то было известно наверняка, а не так вот вилами по воде. Ты же нас мент, Сереженька, вот и выясняй, а я помогу, не сомневайся». Вот только ее помощи и не хватало. «Опять замолчал, небось ухмыляешься?» «Да нет, поможешь и славно. 3 дня у нас еще есть». Сообщив обо всем мужу и отцу, посоветовавшись и подумав, Лиза с Люсиль решили не срываться в Париж, сломя голову, а пожить недельку-другую рядом, в Вильфранше. Старая знакомая семьи обещала сдать им полдома очень даже недорого. «В местную полицию я уже позвонил своему другу-комиссару», — сказал по телефону господин адвокат. «Обещал взять все под личный контроль, а через неделю я и сам появлюсь и вас заберу. Раньше не могу, дела. Что-что? Сгорит вилла? Да и черт с ней, купим другую». Что касается Патрика Саннет, таким пора было возвращаться в университет на занятия. Так что Агнеса решила ехать уже через 3 дня, ну а пока... Уже на следующий день Серж и Аньес снова поехали на английскую набережную, сослались на неотложные дела, а заодно взяли фотопленку Аннет отдать, наконец, в проявку. Старика-фотографа они встретили все там же на набережной напротив отеля Негреско, все в той же шляпе-канате, все с той же лейкой. «О, молодые люди!» — узнал старик. «Еще хотите сняться? Пожалуйста, на фоне отеля. Шикарный вид!» «Да, пожалуй», — Сергей широко улыбнулся. «И нам бы еще пленочку проявить. В вашем ателье можно?» «Да, конечно же, завтра будет готово. Очень советую сделать пробные фото. Там сразу будет видно, что стоит печатать, а что нет». «И нам бы еще виды морские. Ну, фотографии», — поморгала Аньес. «Можно мы у вас в ателье посмотрим, выберем?» «Так завтра за пленкой приедете и посмотрите. Только пораньше, 9:00». В 9:00. В указанное время Сергей и увязавшаяся с ним Агнеса уже были у входа в фотоателье. Распахнулась дверь. «Ну что же вы стоите? Входите же, прошу». «Доброе утро, месье. Вот, смотрите, может, что и понравится, недорого отдам. Только рамку уж потом подберете сами». Фотограф сунул в руки клиентов целую пачку фотографий. «Море, море, море, девушки, яхты, корабли». «А фотографии недавние?» «Да-да, все за ту неделю, у меня все по порядку разложено». «Ой, а вот и мы». Агнеса вытащила знакомое фото, поднесла к глазам, улыбнулась. «А вот и катер», — взял следующий снимок Серж. «И вот снова он». «Да он...» «Название... Не найдется у вас увеличительное стекло, месье?» «Да, конечно, вот...» «Этуаль Дантип». «Этуаль Дантип, звезда Антиба». «А вот ваша пленочка и пробники». Усевшись в машину, Аньес принялась внимательно рассматривать маленькие фотографии. Вот панорама, вот мы с Аннет, вот все вместе. Парни какие-то на заднем фоне, снова они. А может, ты уже другие не рассмотреть. «Постой, постой!» — насторожился Серж. «А ну-ка, дай!» Взяв пленку и пробники, стажер влетел в ателье. Подождав минут 10 в машине, следом вошла и Агнеса. «Ну что ты тут? Жду. Сейчас фотки отпечатают. Нормальные, 9 на 12». Старик, между прочим, уже собирался на выход. «Мой помощник все сделает, Жак, с ним и расплатитесь». «О, большое спасибо, месье. Тогда всего доброго». Помощник вскоре выглянул из фотолаборатории. «Все готово, месье. А можно взглянуть? Они, правда, мокрые, но, пожалуйста, да». «Вот!» Глянув, Сергей показал пальцем. «Смотри, вот здесь Аннет снимала панораму. Старый город, лестницу. Видишь на лестнице двух парней в шляпах, ну, внизу?» «Вижу», — прошептала Агнеса. «Шляпы, брюки со стрелками. Один в светлом пиджаке, второй просто в белой рубашке. Жаль, лиц не разобрать. Теперь смотри здесь, у кладбища. Здесь тоже лиц не видать, отвернулись, но, судя по одежде, они же. Теперь здесь, на аллейке, вон, вдалеке, в толпе на лестнице. Видишь, что делает тот в рубашке? На руки его смотри. Ухватился за прут парапета. А здесь? Выгнул, вытащил из сереж. Так парапет, он не сам, что ли?» «Да очень похоже, что не сам. И все же для полной уверенности хорошо бы отыскать катер, который чуть было не утопил Люсиль. А купальники у вас почти одинаковые были, да и нынче вы обе шатенки. Поди в море-то разбери, даже с хорошим биноклем». «Катер!» Ежась девушка передернула плечами. «Катер! Ну что, едем в Антип?» «Я бы, знаешь, нет, я с тобой. И не спорь, пожалуйста». Контору по прокату катеров и моторных лодок в Антибе нашли быстро. Достаточно было просто спросить. «А вон, у третьего пирса, видите, будочка?» — показал рукой первый же попавшийся мальчишка. «Только все катера сейчас в море. Самолет упал, знаете, так ищут, может, хоть кто-то спасся». «В газетах пишут, что никого». Поблагодарив, Аньес завела мотор и неспешно покатила к пирсу. Вдоль моря тянулись остатки старинных оборонительных укреплений с бастионом Сент-Андре. Чуть дальше маячил знаменитый замок Гримальди, где некогда работал Пикассо. «А вот и будочка», — затормозила Агнеса. «Ну-ну, посмотрим, что же удастся узнать». «Прокат катеров» было написано на будке большими синими буквами и чуть ниже часы работы и «закрыто на обед». «Вот же черт!» Девушка выругалась и тут же улыбнулась. Взгляд ее упал на прислоненный к будке мотоцикл, старенький, но все еще сверкающий хромом «Триумф». «Где-то я его уже видела». «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Подойдя к будке, стукнул в окошко Сергей. «Обед!» — нелюбезно буркнули изнутри. «Табличка же повешена, да и катеров свободных нет, и дня три точно не будет. Выживших ищут». Оглянувшись на мотоцикл, Аньес тоже подошла к будке. «Вот и мы хотели поискать. У нас там друг был». «Сочувствую». Из окошка выглянул парнишка лет 16 в клетчатой рубашке и синем рабочем комбинезоне, какие обычно носили слесаря и сантехники. Завидев Агнесу, паренек улыбнулся. Еще бы не улыбнуться. Такая-то эффектная девушка, загорелая красотка в коротком темно-голубом платьице со слепительно-белым отложным воротником, с белым же блестящим поясом и в белых гольфиках. «А это твой мотоцикл?» «Ну да». Парень напрягся, верно ожидая какой-то подвох. «Классный, как у Марлона Брандо». «Еще старший брат покупал», — скупо пояснил юноша. «А теперь мой. Подремонтировал и вот прет, как танк. Меня зовут Аньес, а это Серж». Девушка снова улыбнулась. «Жан-Пьер, это отца моего проката, он нынче в море. Ищет. Ага, а меня за себя оставил. Но с лодками вы, увы», — снова предупредил Жан-Пьер, — «даже весельных нету». «Ну нет, так нет», — пожала плечами Агнеса. «Нам бы хотя бы узнать кое-что. Вы же арендаторов куда-то записываете». «Журнал учета», — солидно кивнул паренек. «Все по паспортам, строго». «Вот славно-то! А мы приятеля ищем. Дня три назад он собирался у вас арендовать... звезда Антиба, кажется». «Есть такая». «Да посмотрим сейчас. Вот». Жан-Пьер вышел на улицу с толстой в коленкоровом переплете тетрадью. Улыбнулся, раскрыл. «Вот здесь вот, смотрите». «Так тут листы вырваны», — глянув, воскликнул Аньес. «Листы? Точно». Подросток удивленно похлопал глазами. «Даже не знаю, кому и понадобилось. Кстати, третьего дня к нам воры забрались ночью. Стекло разбили, верно искали, чем поживиться. Да ничего не нашли, кассу-то мы домой увозим». «Думаешь, воры могли вырвать?» «Ну да, руки вытереть или еще чего. А клиентов я помню». «Помнишь?» Лица Аньес и Сержа разом озарились радостью. «Двое парней», — продолжал Жан-Пьер. «Мускулистые такие, солидные, в костюмах, при галстуках. Вот лица не запомнил, одинаковые какие-то». «Да, один спрашивал, где можно купить сигареты жетан. Знаете, такие без фильтра, крепкие в белой пачке. У нас не в каждой лавке бывают, а в той, что у мыса, почти всегда. Так я сказал, где». «Ага, жетан, говоришь?» Молодые люди переглянулись. «А они пешком пришли?» — поинтересовался Сергей. Его французский все же еще оставлял желать лучшего, но про сигареты стажер понял и сразу же сопоставил с окурком, найденным у ворот виллы. «Не, не пешком, что вы! На шикарной тачке приехали! Белый такой Citroen DS с серой крышей. Я его как-то уже видел. Да, женщина в машине была, сидела на заднем сиденье, в модных таких очках, дорогих. Блондинка!» Глава 10. Сентябрь 1968 года. Париж. Музыка и дождь. В середине сентября погода словно сошла с ума. Дожди лили каждый день почти без перерыва. Иногда бывали и грозы, и ослепительно ветвистые молнии, грозно сверкали над красавицей башней, над Нотр-Дамом и белоснежной базиликой Сакре-Кёр. Ливневка не справлялась, по улицам и бульварам текли ручьи, стекавшиеся в самые настоящие реки. «О, мондио!» — глянув в окно, Аньес передернула плечами. «Хорошо, что мы вовремя вернулись. Полстраны залило. Англию, кстати, тоже. Аннет вчера разговаривала с Надин и Жан-Клодом по телефону. Так они такое порассказали. У нас еще ничего. Вон уже и небо светлеет. Сбегаешь за багетом?» «Ага». По возвращению из Ниццы влюбленные сняли другую квартиру, опасаясь преследователей. Да что там преследователей? Убийц! Этих парней на белом Ситруэне ДС, этой непонятной блондинки. Такая же машина, к слову, была и у доктора. Впрочем, подобных авто как грязи. Эх, догадались бы запомнить номера. Маскируясь, Сергей даже сбрил фирменные свои усики и бородку. Кстати, помолодел, если такое слово применительно к 20-летнему парню. Домой ехали кружным путем через Лион и через Клермон-Ферран и Орлеан. Так получилось чуть дольше, зато безопаснее. Вполне осознавая, что не Саньес нынче очень опасные спутники, ведь охота шла на них, Сергей вообще собирался ехать лишь вдвоем с Агнесой, отправив друзей поездом. Правда, Агнеса сразу же возразила, мол, обидятся, да и вообще нечего на воду дуть. Она же и предложила через Клермон-Ферран. Добрались без всяких приключений и сразу же сменили жилье. Вдруг да убийцы как-то связаны с доктором, а он вполне мог знать эту квартиру на улице Дагер, кстати, довольно дороговатую. Новую нашли быстро по объявлению и не очень далеко, на бульваре Бланки, в непрестижном 13-м округе. Да, маленькую в мансарде и в доме без лифта, зато очень недорого рядом с метро Пляс Дитали. От Донферрашрот тоже было не очень-то далеко, да и до Люксембургского сада, до улицы Медичи при желании можно было спокойно дойти пешком. Прихожая, небольшая кухня, комната, естественно, без балкона, но с большим окном, очень светлая, все же под самой крышей, по которой сейчас почти беспрестанно барабанил дождь. Письменное бюро, платяной шкаф, обтянутая темно-зеленым бархатом софа, или лучше сказать оттаманка, огромный радиоприемник, торшер в углу. Тесновато, но довольно уютно. Тумбочку новые жильцы приспособили под стол. А еще там был шикарный проигрыватель «Дюаль» с прозрачной угловатой крышкой, микролифтом и переключателем скоростей 16, 33, 45, 78. Правда, не было ни усилителя, ни динамиков. Чудо германской радиотехники просто пылилось на шкафу, откуда его и достал Сергей по просьбе подружки. Все же «Дюаль» куда круче, чем «Тепас». Вместо усилителя и динамика пришлось использовать приемник. Серж взял у Патрика паяльник, нашел какие-то проводки. Хозяева не возражали. Звук получился обалденный. Именно так Агнеса и выразилась. Первым делом послушали недавно купленный диск «Франц Галь», синий с желтыми цифрами, 1968. Именно так назывался альбом. Пока Сергей, сбегав за багетом, жарил на кухне яичницу, Аньес подпевала пластинки. Меломанша, однако. «Ань, тебе чай или кофе? Эй-эй, ты там слышишь ли?» «Да слышу, слышу, чай. И кто-то мне обещал купить пластиночку Франсуазы Арди, хотя бы сингл. Увидим, купим». «Ох, ну и дождище, еще сильнее пошел». «Да, дождь». В коротеньком голубом халатике Агнеса подошла к Сержу сзади, обняла, прижалась и тихо прошептала. «И как же нам теперь отсюда выбраться? Есть идеи?» «Ну?» — задумчиво протянул молодой человек. «Думаю, а еще нам ведь нужно не просто выбраться, но и закрыть портал», — напомнила девушка. «Чтобы там в будущем не было никаких ядерных взрывов, чтобы к нам никто не проник, ни доктор, ни какая другая сволочь!» Сергей хмыкнул. «Закрыть-то как раз несложно. Просто закрасить маркер, уничтожить все вещи отсюда. Зажигалка у меня там, помнишь, такая зелененькая?» Аньес потянулась к лежавшей на кухонном столе пачке Lucky Strike. «Сигареты для блондинок. Эй-эй!» Стажер тихонько шлепнул девушку по руке. «Кто обещал бросить?» «Так бросаю же. Уже всего по 9 сигареток курю. Так ты думаешь, просто закрасить там, на крыше?» «Ну да, профессор же говорил. Поверь, это работает. Я именно так в Париже и завис. Верно, тот чертов маляр. Или кто он там? Но сначала надо портал открыть, чтобы нам самим выбраться. А еще надо что-то взорвать», — подсказала Агнеса. «Вот это самое трудное, как и сделать так, чтобы там в будущем кто-нибудь нарисовал этого чертова дельфина. Позвонить бы самому себе, ну туда, в будущее». «Позвонить», — задумчиво повторила девушка, — «позвонить. А ты знаешь, в дверь неожиданно позвонили. Надо сказать, звонок тот был довольно мерзкий, какой-то дребезжащий, резкий. Зато уж точно побежишь открывать». «Эй-эй!» — в дверь уже барабанили. «Вы там спите, что ли?» Жильцы радостно переглянулись. «Ребята!» Бросив так и не зажженную сигарету, Агнеса кинулась открывать. «Люсиль, уже приехали! Вот же здорово! Привет, Аннет! Патрик!» Девушка по очереди перецеловалась со всеми гостями. Как принято у французов, троекратно в щечку. То же самое проделал и Сергей. Этот немножко странноватый обычай ему очень даже нравился, когда дело касалось девушек. «Приехали, да». Люсиль сунула в угол вымокший зонт. «Я на метро, не на мотороллере, мокро. Можем хорошо выпить, посидеть где-нибудь в кафе». «О, хорошо выпить — это хорошо», — шутливо потер руки Патрик. «Классный прикид, Люсиль». «Да ну, обычный». Девушка отмахнулась, но, видно, похвала была ей приятна, как и любой женщине. Да и что сказать, ей очень шли узенькие светло-коричневые джинсы с желтым ремнем и бежевая с коротким рукавом блузка. «Давайте, собирайтесь уже», — распоряжалась Люсиль. «Дождя почти что и нет, так едва капает. Ну, куда пойдем? Может, такси? У нас тут метро рядом. Тогда в Авен. Там где-нибудь на Монпарнасе и выпьем. «Ледом, Ля Куполь, Ротонда?» Они уселись в «Ля Куполь». Ресторанчик большой, солидный. Заказали шампанское, бордо и тушеную со сливками рыбу. «Еще мороженое!» Заказывая, Люсиль мило улыбнулась официанту. «Два клубничных, одно фисташковое и два...» «Парни, вам какое?» «Нам бы аперитив». «И два аперитива. Виски со льдом». «А можно без льда?» Тут же возразил Сергей. «И содовую в стакане отдельно». Все оплачивала Люсиль. Девушка из богатой семьи могла себе позволить. «Ну, за встречу, чин-чин. Ой, что я вам сейчас расскажу?» Все, конечно, жаждали услышать новости из Ниццы. «Этот Шарль, ну, вы знаете...» Рассказчица немного покраснела, из чего можно было сделать вывод о том, что все расчеты юной мачехи оказались верными, и знакомство с инспектором криминальной полиции вышло весьма многообещающим. Так вот, Шарль, он оказался таким настырным, в общем, они добились права участвовать в расследовании. Ну, я про самолет. Да мы понимаем. Так вот, в общепринятую версию о том, что взрыв произошел в самом самолете, Шарль не очень-то верит. Взволнованно продолжала Люсиль. «Рыбаки видели след пущенной ракеты. Ну, в смысле, в небе след». «Струя раскаленных газов». Поправив очки, Патрик важно покивал. «Знаете, есть такие переносные зенитные комплексы. Совершенно новый вид оружия. Я про них читал в военном ревю». «Вот-вот. Струю эту видели примерно в то же время, что и самолет. Внимания особого не обратили». «Так сказал Шарль». Еще он сказал, могли стрелять с корабля или даже с катера. ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс. Ну да, люди Треста вполне могли притащить из будущего какой-нибудь Джавелин или Стингер, сволочи. Бедняга Виктор. Шарль проверил все катера и нашел звезда Антиба в числе подозрительных. И тут вам спасибо, ребята. Девушка с признательностью взглянула на Сирра Саньес. «За то, что вы мне рассказали, а я уж Шарлю. Чем смогла, помогла. Он стал искать машину, ну, белый Ситрен, парней и загадочную блондинку». «Неужели нашел?» — всплеснула руками Аннет. Люсиль потупилась. «Не совсем. Схватить гадов не удалось. Но кое-что установили. Нашли кафе в Антибе, где они обедали. Там вспомнили машину, и самое главное, блондинка никакая не блондинка». «Как так?» Вот тут уж застыли все. «А так, Шарль рассказал, в том кафе работает уборщица, одна деваха из бедной семьи, живет в трущобах, одевается, соответственно, холщовая юбка, майка, и вдруг дорогущие очки от Кардена». Шарль, как увидел, едва не подавился луковым супом и сразу к девчонке. Та и призналась, очки нашла в туалете в урне, там же лежал и светлый парик, и люди вспомнили садившихся в Ситроен парней и мужчину. Мужчину? Именно, в таком элегантном костюме с шелковой нитью, лет 45, высокий, аккуратная стрижка с пробором, длинный нос с горбинкой, никого не напоминает. «Доктор!» — выдохнула Аньес. «Тут-то я и смотрю. Вы бы, ребята, поосторожнее. Патрик, я б на твоем месте тура сменила жилье, и как можно быстрее!» Вернувшись в свою новую квартиру, Аньес с Сергеем продолжили разговор, уже исходя из новых весьма опасных событий — присутствия доктора. То, что тот в Париже никто из ребят почему-то под сомнение не ставил. «Надо надавить на Патрика», — все же закурила Аньес. «Пусть немедленно съезжают, пока могут пожить и у нас». «Нет нужды», — Серж покачал головой. «У Аннет есть какое-то жилье в Курбевуа. То ли комната в общежитии, то ли родительский дом». «Доктор», — подойдя к окну, Аньес бросила сигарету в пепельницу и обхватила себя руками за плечи. «Объявился-таки гад». «Теперь ясно, кто всю эту жесть устроил. Самолет его рук дело, не сомневаюсь. Черт, он же может нас подстеречь. Скорее бы они переехали. Я про Патрика Санет». «Я понял». Тут Агнеса закашлялась сильно, с кровью, так что не на шутку испугавшийся стажер едва смог отпоить ее водою. «Говорил же, бросай курить». «Не в этом дело, Серж. Немного придя в себя, грустно протянула девчонка. «Чужое время отторгает меня, ну ты понимаешь». «Но меня-то пока не отторгает. Я жила здесь куда дольше тебя. Черт, раньше хоть доктор давал таблетки. Ну, куда ни кинь, всюду клин. Жиза! Селяви!» Анис вдруг скривилась и заплакала. «Ну-ну, милая, не плачь!» — кинулся утешать Сергей. Обнял, ласково погладил по волосам, по спине, поцеловал в шейку. «Ничего не поделаешь, придумаем, как себе помочь, как выбраться». Девушка вдруг улыбнулась. «А ты знаешь, я, кажется, придумала. Помнишь, ты говорил про звонок самому себе?» «Ну-ну-ну, так ведь можно же написать!» — радостно выкрикнула Агнеса. «Нет, не по почте. За столько лет письмо обязательно затеряется. Просто поехать в Ветрогонск, вот прямо сейчас из Парижа, и там в бабушкином доме оставить что-то типа инструкции, ну, под какой-нибудь фоткой в рамке. Я помню, там было много таких. Я их частенько вынимала из рамок, вставляла новые. Обязательно бы нашла бы и увидела. И выполнила бы инструкцию. Не смеши. Ну, а почему? Ты знаешь, я такая была, оторви да брось. Вот все бы сделала чисто из любопытства. Только написать надо так завлекательно. Авантюра. Да нет же, нет. Ты меня вообще любишь? Хочешь, чтобы я жила? Чтоб мы жили, выбрались, чтобы... Ань, давай ты не будешь впадать в истерику. Поцеловав девушку в лоб, тактично оборвал Серж. «Сегодня поздно уже. Давай завтра поговорим. И вот все-все подробненько обсудим. Обещаешь? Зуб даю. А ну-ка!» «Да что ты щекочешься-то? Ай, куда полез? Руки-то холоднющие!» «А помнишь твоего вуайериста-соседа? Здесь таких нет». Легкий свитерок Агнессы полетел на спинку стула. Подхватив девушку на руки, Сергей унес ее на софу, вернее, на оттаманку. В небе за окном ярко сверкнула молния, яростный раскат грома пронесся, казалось, через весь город от парка Монсури до самого Монмартра. «Вот это громыхнуло!» — расслабленно вытянувшись, прошептала Аньес. «Прямо как ядерный взрыв!» «Кофе? Какой кофе?» «Ах да, буду-буду-буду, и круассан со сливовым джемом. У нас, кажется, оставался еще». На следующее утро снова заявились Патрик с Аннет. «О, гости дорогие, ну проходите же, проходите, че такие грязные?» «А у нас вчера пожар был», — возбужденно сообщила Аннет. «Представляете, молния угодила прямо в балкон!» «Сразу огонь, дым!» Патрик продолжил то и дело, снимая и одевая очки. «Просто кошмар какой-то! Две пожарных машины приехало! А мы сразу выскочить успели!» «Да вы садитесь, садитесь!» — замахал руками Сергей. «И спокойней, спокойней! Квартира-то, слава богу, не ваша! Теперь уж точно переедем!» Весь балкон выгорел. «Такие дела!» Патрик поморгал и, наконец, оставив очки в покое, спросил. «Серж, ты нам не поможешь перетащить вещи? Ну, в грузовик. Там не так много, но...» «А зачем грузовик?» — моргнула Агнесса. «Что, в мою машину не влезут?» «Да понимаешь, у дядюшки Аннет грузовик. Он обещал помочь с переездом». «Да-да, дядюшка Франсуа», — пояснив, Аннет улыбнулась. «Думаю, на грузовике все же удобнее». «А когда вы собираетесь переезжать?» — уточнил Серж. «Да вот часа через три уже мы заедем». Сергей лично осмотрел балкон. Такое ощущение, что сюда не молния угодила, а был самый настоящий взрыв, как уже, кстати, бывало. Хорошо еще никто не пострадал, ни соседи, ни случайные прохожие внизу на Рюметичи. Взрыв. Кто-то закрывал портал? Кто? Трест или профессор? «Приехал дядюшка!» — крикнул из комнаты Патрик. «Знакомьтесь!» Дядюшка Франсуа оказался полным добродушным мужчиной лет 50. Лысоватый, с круглым лицом, он почти все время шутил и улыбался. «Франсуа Буше, родной дядька этого вот охламона. Очень рад знакомству, дорогой Серж, очень. Ничего, что сразу на «ты». «Ничего, месье Буше, вот и славненько, и зови меня просто Франсуа». «Однако...» Выглянув на балкон, месье Буше присвистнул. «Не похоже на молнию. Скажу, как бывший сапер, тут что-то определенно взорвалось. Очень похоже на прилетевший снаряд или на какую-нибудь небольшую ракету. Знаете, в Первую мировую немцы обстреливали Париж из огромной пушки. Я видел фото. Вот и здесь. Однако, да...» «Да уж прям, дядюшка!» — расхохотался Патрик. «Кому тут из пушки-то бить?» ну да, некому». Франсуа ухмыльнулся и, покачав головой, добавил на полном серьезе. «За лесом Фонтенбло, между прочим, артиллерийский полигон, стрельбище. Какой-нибудь полупьяный черт вполне мог и промахнуться мимо мишени. Случаи бывали, знаете ли». «Да ну тебя, дядюшка, берите лучше вещи, ага». Грузовичок дядюшки Франсуа оказался стареньким пикапом на шасси Citroën Traxion Avant выпуска 1939 года. Год выпуска тут же сообщил сам владелец, с гордостью добавив, что машина еще хоть куда. «А я думал, она еще до Первой мировой войны выпущена», — забираясь в кузов, съязвил Патрик. Серж тоже составил ему компанию. Вдвоем-то куда веселей, хоть и в кузове. «Ну и правильно», — одобрительно кивнул месье Буше. «Заодно тент придержите, вдруг дождь». Пока везло, небо посветлело, и сквозь разрывы бежевых кучевых облаков проглянуло солнышко. Правда, тут же скрылось, но ведь было же... Выехав на бульвар Сен-Мишель, пикапчик бодро промчался по мосту, миновав остров Сите прямо напротив Нотр-Дама и, выкатив на правый берег Сены, резко повернул налево к площади Шатле. Еще немного проехал и вдруг остановился напротив нового моста около универмага Самаритен. «Надо кое-что купить!» Месье Буше выскочил из кабины. «Я быстро!» «Пат, не знаешь, там пластинки продают?» — поинтересовался Серж. Патрик пожал плечами. «Да вроде бы был отдел на втором этаже, кажется. Тогда я сбегаю, все равно ждать». Отыскав отдел грампластинок, молодой человек еще издали увидел лицо Франсуазы Орди с блестящими глазами и зажатой в уголках губ ромашкой. Обложка альбома «Мажонесе Фулькан» 1967 года. «Ну вот он, обещал ведь купить. Слава богу, мелочь в кармане была». В булочную и в продуктовые магазины обычно ходил Серж, хотя деньгами распоряжалась Агнеса. Все правильно, деньги-то были ее. «Девушка, мне бы...» «Простушивать будете?» «Нет, спасибо». «Тогда, пожалуйста, месье, вам упаковать, у нас вощеная бумага, мало ли, дождь». «Да, да, пожалуй». Курв-Бевуа оказался небольшой домик, принадлежащий родителям Аннет. Выкрашенный зеленой краской забор, миленький садик с акацией и розовыми кустами, колонка на углу улицы. «Водопровода нет, отопление печное», — выпрыгивая из кузова, улыбнулся Патрик. «Зато рядом самое, что ни на есть, современность». Месье Буже громко расхохотался, кивая на высотки делового района Ля-де-Фанс, нависающий над сельской округой синевато-голубоватой громадой. «А что ты смеешься, дядюшка? Престижный район!» Сергей вернулся домой лишь к вечеру, выйдя из метро. Пришлось переждать дождь, опасаясь за грампластинку. «Ну ты и долго!» — открывая дверь, хмыкнула Аньес. «Так пока то-се, еще кое-куда зашел». Из кухни доносился восхитительный запах жареной с мясом картошки. Серж втянул носом воздух. «Мой руки, да будем ужинать», — распорядилась девчонка. «Что это у тебя за пакет?» «Да так. Нарежь хлеб и открой вино, и помоги все принести». «Слушаюсь, ваше высочество». Положив пластинку на подоконник, стажер бросился на кухню. «Чин-чин!» «Я вот тут подумала», — выпив, Агнеса поставила бокал на тумбочку, приспособленную под стол, и поняла, что моя идея насчет инструкции в будущее, ну, помнишь... «Так вот, это самое лучшее, что только можно придумать. Я уверена, сработает. Вот смотри». Поднявшись на ноги, девушка достала из ящика комода черно-белую фотографию. Она сама в узеньком бикини на фоне моря в Ницце. Еще был виден край гусеницы бульдозера и белоснежные яхты в море. «Я помню эту фотку», — тихо сказала Аньес. Понимаешь, помню, с раннего детства. Всегда думала, это бабушка в молодости где-то у нас на юге, Ялта, Сочи или что там еще. Все же настаиваешь? Да? Ладно, потом поговорим. Да что ты все на потом? Приложив палец к губам, Сергей улыбнулся и взял девушку за руку. «Закрой глаза!» «Что?» «Глаза, говорю, закрой, не подглядывай!» «Ну, хорошо!» Агнеса послушно закрыла глаза. «Посмотрим, что ты там придумал!» Включив проигрыватель, молодой человек поставил на диск только что купленную пластинку и, дождавшись, когда зеленый глаз индикатора приемника разгорится в полную силу, опустил тонарм. «Вуливуд ансе, мадемуазель, разрешите вас пригласить?» — заиграла музыка. «О-ля-ля!» — девушка радостно распахнула веки. «Это же ты все же купил!» — обещал же. «Ах, милый, как же я тебя люблю!» «И я. Не знаю, как бы без тебя вообще жил». Влюбленные медленно закружились в танце. Им в такт пела Франсуаза Орди, красавица-модель и знаменитая певица. За окном шел дождь, тяжелые капли пулями дробили лужи. Шурша соскользнул на пол шелковый халатик Аньес. «Дождь!» Встав, девушка подошла к окну, и Серж откровенно залюбовался подружкой. «Мокро везде, но все равно красиво». Агнеса вдруг резко обернулась. «Что ты так смотришь?» «Ты очень красивая, Ань». «Ань». Пышные ресницы девушки дернулись, пухлые губки тронула легкая улыбка. «Люблю, когда ты так меня называешь. Как-то по-домашнему, что ли? Раньше не называл». «Раньше?» «Да». Усевшись на оттаманку, Аньес склонила голову на бок. «Думаю, ехать надо как можно быстрее. Время работает против нас, а так есть очень хороший шанс, ведь верно?» «Ну, допустим», — согласно кивнул стажер. «Значит, я думаю, за неделю обернусь, может, даже и раньше». «Не понял». Сергей приподнялся на локте. «Ты что, одна собираешься? А у тебя, может быть, есть французский паспорт?» Язвительно усмехнулась девчонка. «Ах, нету! А как же ты через границу забрался, между прочим, в СССР?» «Так, молчи, не возражай. Лучше пластинку переверни». Глава 11. Сентябрь, 1968 год. Париж, Ветрогонск. Электрик и мадмуазель. «Дамы и господа, пожалуйста, пристегните ремни. Просим вас не курить. Начинаем снижение». Аньес послушно пристегнулась и с любопытством посмотрела в иллюминатор. Серебристый лайнер «Каравелла» компании Air France начинал снижаться над Ленинградом. «О-ля-ля, смотрите же, Исаакий!» Не сдержавшись, восторженно выкрикнул сосед месье Лотнер, хорошо одетый, полненький месье лет хорошо за 40, камевояжер, летевший в Советский Союз по торговым делам и всю дорогу, старательно просвещавший симпатичную соседку о кознях всемогущего КГБ. «Где Исаакий?» — девушка вытянула шею. «Да вот же он! Видите, купол блестит!» «Ах, не успели!» Заложив вираж, самолет повернул к Пулково, заходя на посадку. Точно такой же лайнер совсем недавно разбился неподалеку от Ниццы, вернее, взорвали. «Не к месту», — подумала Агнеса и тут же передернула плечами. «Боитесь?» — тут же поинтересовался сосед. «Не бойтесь, сейчас сядем уже. А может быть, хотите воды?» «Спасибо, месье, не хочу». «Оскар, зовите меня просто Оскар, милая мадемуазель Аньес. Знаете, я раньше летал сюда через Москву, а сейчас Париж, Хельсинки, Ленинград очень удобно. Жаль, что не весь год». «Да уж, с рейсом повезло». Это был первый год, когда Air France начала полеты в Ленинград через Хельсинки. Следующий рейс обратно в Париж как раз был через неделю, и Агнеса надеялась все успеть. Ну а почему бы и нет? От Ленинграда до Ветрогонска недалеко, междугородним автобусом или поездом, правда, следует быть осторожной. Сергей тоже предупреждал о возможном внимании КГБ, как этот несколько надоедливый дядечка месье Лотнер. «А вам куда в Ленинграде, милая мадемуазель?» Месье Латнер оказался слишком навязчивым. Осмелюсь предложить взять такси на двоих. Гостиница «Астория». Ого, там так красиво. Это же самый центр. И, конечно же, очень дорого. Дорого,